Глава 42. Выбора другого нет. Терри прошла вперед, и зал внезапно загорелся ярким освещением, настолько ослепляющим, что пришлось прищурить глаза. Золотистый свет лился на балконы, оркестр с золотой арфой и зеркальный пол. Слуги входят в дверь и несут напитки. Музыка играет живее и громче. Бальный зал начинает заполняться гостями. Церемонимейстер оглашает фамилии, которых Терри не знает. Знатные парочки в нарядных костюмах выглядят броско. Они находятся по сторонам, и каждый бросает взгляд на Терри, будто она здесь совершенно одна. И тем не менее стало немного спокойнее. Можно затеряться в толпе. Поднялся шум. Присутствие зрелых женщин добавило больше разговоров. Это и естественно, потому что многие здесь знают друг друга и посещали императорский бал не раз. Наконец Терри замечает Солию. Девушка в прекрасном бирюзовом платье, что очень идет к ее мягкой оливковой коже и теплого оттенка волосам, что струятся по спине каштановыми волнами, блистая бусинами жемчуга. «Терри, вот это да! Ты невероятная! Твое платье! Это просто магия, такое дорогое!» — округляет глаза она. Да, оно действительно дорогое. И чего оно ей стоило? Терри вспоминает, каким образом она получила деньги, о котором хотела бы раз и навсегда забыть. «Да, я копила», — отговаривается девушка, вскрывая все подробности. «И мне помогла Ирта». И это так. Если бы не она, Терри бы сейчас здесь не было. «У остальных просто нет шансов. Это уже очевидно всем», — с гордостью заявляет подруга. Но у Терри от этого почему-то нет радости. Стук жезла по полу церемонимейстера требует внимания и объявляет о появлении императора. Зал затихает, и все поворачиваются в сторону дверей со стороны тронного зала. Двери распахиваются, и в них появляются двое. Все внутри опускается, а дыхание застревает в горле. Рука Терри сжимает пальцы Солии, лицо которой вытягивается. Император в компании Алис Эклин. Ее рука обтянута шелковой черной перчаткой, находится на сгибе локтя Инхальта в белом парадном наряде для приемов. Черное, как ночь, платье шло в контраст его форме, оттеняя голубой лед в глазах. Лицо Алис преисполнено превосходства и полного удовлетворения. «Как это понимать?» — роняет возмущенно Солия. Инхальд проходит вглубь зала и только тут отпускает свою провожатую. Алис чуть склоняется перед мужчиной в реверансе и снова расправляет горделиво плечи. Ее платье потоками черной жидкой смолы стекает к полу, серебрится блестками по подолу. Черные густые волосы уложены в сложную высокую прическу, открывая белую шею и спину. Она наблюдает за императором, как тот поднимается к своему креслу и столу в окружении советников. Разворачивается. Терри видит, как девушка ищет кого-то взглядом. И понятно, кого. Алис пронизывает взглядом, чувствуя свое еще большее превосходство. Ее взгляд скользит по Терри, вспыхивает завистью и тут же становится ледяным. Девушка отворачивается, демонстративно показывая, что Терри ее больше не интересует. Император же увлекся разговором с советниками. Почему он появился с ней перед всеми? Алис удалось приблизиться к императору? Это ожидаемо, ведь, судя по ее поведению, она намерена добиться цели любой ценой. Музыка снова стала громче. Мужчины выходили с женщинами на танец. Терри хотелось уйти, и она уже смотрела на дверь, мечтая оказаться в тихом месте. И Рейвена нет. Странно. Но она впервые желает, чтобы он был рядом. «Терри, какая же ты все-таки трусиха? Если Инхальд прибыл с Алис, это еще ничего не значит. Нужно подождать». «Юная Элит», — слышится мужской бас за спиной. Солия широко улыбнулась, глядя за спину Терри. Терри поворачивается и видит перед собой высокого мужчину в серебристом камзоле. Каштановые волосы зачесаны назад. Крупные черты лица делают внешность мужчины выразительной, Квадратный подбородок тщательно побрит до лоска кожи, а зеленые глаза горят живым интересом. «Могу я вас пригласить на танец?» — вежливо улыбается мужчина. Терри на миг сомневается. «Разве это допустимо?» Но замечает, как другие невесты уже приобрели пару. И тут вспоминает, что танцевать она ведь не умеет. Точнее, не помнит, как это делать. «Ничего сложного. Делай, как другие», — шепчет Соли, видя, что подругу застали врасплох. Терри неуверенно кивает мужчине и все-таки подает руку в ярко-малиновый под цвет платья перчатки, все еще сомневаясь, что это хорошая затея. Но выбора другого нет. Мужчина ведет Терри в середину зала. «Простите, я не представился. Мое имя Доран Глинт». Терри, разумеется, это имя ни о чем не говорило. Но Доран явно ждал какой-то реакции от участницы отбора. «Мое имя Терри Лин Эклин». «Прекрасное имя для такой прекрасной элит». Мужчина останавливается и разворачивается, фиксируя левую руку на спине Терри, а правый передерживает на весу ее пальцы, делает шаг в такт музыки. Движения простые и незамысловатые, и вскоре Терри расслабляется, приспосабливаясь к танцу. В танце разговаривать не пришлось. Слишком громкая музыка. Но Терри отчетливо чувствует, что за ней наблюдают. В один из поворотов вокруг она в смазанном движении улавливает лицо Инхальта. Кажется, он наблюдает за ней. Да и не только он, но и многие из этого зала. В какой-то момент Терри теряет контроль и неловко наступает на ногу Дорану. «Извините», — бросает она, отстраняясь. Но не тут-то было. Доран притягивает Терри ближе, так что их тела соприкасаются. Можно было подумать, что это случайность. «Ничего страшного», — улыбается Доран. Поскорее бы закончилась музыка. И, к счастью, она заканчивается. Но даже теперь мужчина не спешит выпускать Терри. Что ж, приходится ему помочь. Терри выдергивает руку из его захвата и отступает. Но мужчина это нисколько не стесняет. Он улыбается и наклоняет голову. «Не дождусь, когда вы мне составите компанию в другом танце». «Ну уж нет, на этот раз Терри точно не купится». Спешит к Соли, даже не оборачиваясь. Но подругу уводит на танец светловолосый мужчина в синем камзоле. Приходится отойти к столику. Берет бокал с пуншем и делает небольшой глоток. «Элит Эклин!» Терри едва не вздрагивает. «И почему к ней постоянно подкрадываются со спины?» Один из лакеев оказался рядом с девушкой. «Да?» «Его Величество желает, чтобы вы проследовали к нему», — коротко поясняет он. И, не дожидаясь ответа Терри, разворачивается и удаляется. Несколько секунд Терри размышляет и, быстро поставив фужер, направляется за лакеем, пока он не затерялся среди толпы. Инхальт восседает на своем троне. Он поворачивает голову, когда Терри оказывается перед ним. Льдистые, обжигающие глаза буквально пожирают. К ним невозможно привыкнуть. Помимо внимания правителя, Терри становится мишенью других мужчин, которые располагались поблизости от императора. Расслабленные, вальяжные, они чувствовали себя хозяевами, и невеста для них — лишь средство для утоления своего тщеславия. И все же соперничать с императором никто не мог. Разве только Рейвен. Он совершенно другой. Отличается от всех этих жеманных, холёных женолюбцев. «Ты выглядишь как императрица», — констатирует император, суживая глаза, смотря с высоты своего трона. Музыка здесь слышна не так громко, и Терри отчетливо улавливает бархатистые нотки в голосе правителя. Этот комплимент заставляет сердце затаиться, а в горле сразу становится сухо. «Что же ты не помнишь, Терри? Тебе так сейчас необходимо все вспомнить!» Отчаяние толкнуло с груди фонтаном. «Почему не покидает чувство, что она сделала какую-то ошибку? Что же скрывает ее память?»